Для начала я пробежался по знакомым торговцам и дворянам, чтобы предложить им самые дорогие вещи, а затем предлагал всем подряд, заодно разместившись на торговой площади. И как только мы закончили, Дитмальт попрощался с нами и отправился в свой родной город. На тот момент я сильно вымотался от постоянного перемещения по городу и сбыта товара, поэтому мы с Галантеей решили остаться до следующего утра, перед тем как отправиться в Вингерберг с помощью портала. Оплаченная комната в таверне также сыграла роль. Итак, слово взяла Галантея, вкушающая свою порцию тушеной картошки с мясом. Вингерберг значит, да, положу все деньги в местный банк. На самом деле самих денег было не так много, я старался менять их на драгоценные камни и золото, иначе попросту замучился таскать с собой мешки с монетами разных королевств. Поучусь алхимии у Йеннифер и подумаю о дальнейших делах. Ты уверена? На меня кинули вопросительный взгляд. Сидеть со мной в Вингерберге? Какая разница? Мне не важно, в каком городе играть. Пьяные гуляки везде подкинут монету умелому барду. Но ты обязан взять меня с собой, если отправишься в увлекательное путешествие. Преувеличенно бодро воскликнула она под конец. Увлекательное путешествие. Посмаковал фразу на языке, глядя на улыбающуюся девушку. Знаешь, если такое будет, обязательно. С момента моего обучения в академии я заметил одну особенность в себе, не бросающуюся так сразу в глаза. Раньше у меня словно было шило в заднице, всегда хотелось попробовать всякого, побывать в разных местах, успеть как можно больше, и стоило мне освоить магию, понять, что с ней можно жить в разы дольше, а то и вовсе бессмертным стать, тут от удачи и мастерства, как я перестал спешить. Хотя, учитывая скорость, с которой мы шлялись по городам с товаром, не совсем уверен в этом. Может, на меня так влияет новый мир и само постижение магии. Еще упражнения с мечом выматывают. Сложно сказать наверняка, тут заскучать сначала нужно, а не просто устать. Впрочем, авантюризм во мне не угас. До сих пор хочется увидеть того же дракона, сразиться с каким-нибудь сильным монстром, хм, с тем же драконом. Хотелось бы развить свои умения в магии до высот, чтобы научиться летать или хотя бы парить в замедленном падении, а затем спрыгнуть со скалы и ощутить себя птицей, наблюдая за землей без лишних ухищрений с экипировкой. Может, сделать себе дельтаплан? Нет, только убьюсь. Чувство сохранения у меня еще есть. О чем задумался? Вывела меня из размышлений Галантея, успевшая закончить со своим ужином, и лениво ворующая по одному кусочку с моей. О будущем, о стремлениях и прочей ерунде. Мое внимание привлек вошедший в таверну мужчина. На нем одет темный плащ с капюшоном, скрывающим часть лица от посторонних. Он показался мне знакомым, чему способствовал амулет в виде волка, а когда чуть сместил капюшон, чтобы осмотреться, сразу узнал в нем Весемира. «Сейчас подойду, подожди за столом», — уведомил Галантею, перед тем, как направиться к ведьмаку. Весемир выглядел уставшим и явно хотел насытиться, а не только передохнуть в одной из комнат на втором этаже таверны. При моем приближении он остановился, повернувшись в мою сторону, и затем слегка приоткрыл глаза в удивлении, сразу вспомнив меня. «Давно не виделись, Весемир. Идем к нам за стол, Ирен», — кивнул он в знак приветствия. «Смотрю, ты закончил обучение». Весемир окинул мой наряд выпускника Академии Бонарт, который я пока не собирался менять. Постоянная слежка за одеждой и парочка полезных чар не давали одежде испортиться. Давно как закончил, впрочем, расскажу за ужином, я угощаю. Познакомься, указываю в сторону ожидающей нас девушки. Галантея, бард, путешествующий со мной с момента выпуска из Академии. А это Весемир. Тот самый ведьмак, обучивший меня сражаться с помощью меча и нескольким ведьмачьим знаком. «Ао, Ирен подробно рассказывал мне о пребывании в вашей крепости», — мило улыбнулась девушка. «Уверен, что он умолчал о многих моментах, особенно о неудачных тренировках», — усмехнулся в ответ Весемир, усевшись напротив нас. «Ведьмак не стал отказываться от моего предложения, поэтому заказал у официантки достаточно еды и кайя двинского стаута. За компанию также решил взять себе одну кружку темного пива и немного закуски. Во время нашей посиделки успели пересказать вкратце о случившемся с нами за последнее время, с того момента, как разошлись с ним на тракте в Кайедвине. В отличие от меня, у ведьмака набралось куда больше историй, хоть они и крутились в основном вокруг заказов на чудищ, что не уменьшало интереса в их прослушивании. С одного из таких заказов Весемир вернулся буквально только что, получил плату и отправился в таверну на отдых. На кого охотился на этот раз? Спрашиваю его. Волколак отхлебнул из кружки Весемир, погружаясь в вспоминания прошлого дня. Один неудачливый парень подвергся проклятию в деревне неподалеку, всего полдня езды. Волколаки иногда сохраняют разум, но этот полностью поддался зверю. Одно из легких заказов, на самом деле, выследил его убежище утром, успел подготовиться и вернулся, пока он спал. Задел меня разок, зараза, в остальном справился без проблем. Попался то ли несмышленый, то ли не научился еще, волков под контролем рядом не держал, так бы сложнее пришлось. Слышал от кого-то, что эти чудища прям смесь человека и волка, добавила Галантея. Волколак, хм, от человека там мало остается, но что-то такое есть. Многие чудовища являются гуманоидами. Так чем ты планируешься заняться, Ирин? Пока сам не решил. Ну, говоря о долгих планах, а так, есть у меня знакомая чародейка в Вингерберге, думаю подучиться у нее алхимии. Как-то не уделял особо внимания зельям и эликсирам в академии, и времени на это не было. Перед тем, как отправиться спать, успели поговорить о различиях в королевствах континента, а также о возможности навестить Каэрмархин. Весемир совсем был не против, если я когда-нибудь посещу крепость. Также, так как я не особо любил оставаться кому-то должен, даже если это было не совсем так, все же решил дать Весемиру парочку рубинов, так сказать, в оплату лошади, которую он мне тогда давал. Ведьмак, понятное дело, отказываться не стал, но сказал, что это было не обязательно. На следующее утро мы попрощались с ведьмаком. Он отправился дальше в сторону Каэрмархина перед зимовкой, а мы прошли через портал, переместившись вблизи Вингерберга. У меня с собой были только два мешочка, не считая поясных сумок. В одном находились книги и принадлежности для письма, в другом все мои средства. Галантея также таскала с собой монеты в поясной сумке, к спине она привязала лютню. Ну, пора посвятить свое время развитию, ступаю в сторону города. Развитию чего? Моих чародейских навыков, как пример, отвечаю Галантее. Как будто ты ничему не учился до этого. Прерываю ее, достав из сумки конторскую книгу и покачав ей перед лицом Галантее. Не столько, сколько бы мне этого хотелось. Слишком много времени занимает оформление этой книженцы, и не меньше времени уходит на разговоры и поиск. Так, все, хватит разговоров о торговле, кидаю книгу на землю и использую на ней поджигающее заклинание. Пойдем, еще много дел впереди. Сначала в банк, потом к Йеннифер, или сначала поискать место, где можно обосноваться. Ладно, там решим по дороге. Под насмешливый фырк моей спутницы, взявшей в руки лютню, чтобы скрасить очередной путь, мы отправились в город. Глава 28. Одно можно сказать наверняка, я поспешил с заверениями о моем обучении алхимии. Мало того, что я потратил целую неделю на разбирательство с жильем, так еще в итоге решил пойти дальше, купив двухэтажное здание у одного из дворян. Только слегка смухлевал, влияя на сознание мужчины, лишь слегка направляя мысли в сторону скидки, и все равно две трети моих средств превратились во вполне хорошего качества здание с двумя этажами, чердаком и подвалом. Дом особо не отличался своей цветовой палитрой от других прилегающих к участку. Сероватые кирпичи окружали первый этаж, выступая неким фундаментом для второго этажа, сделанного полностью из качественной древесины. Слева от входа находилась боковая дверь, ведущая в подвал. На крыше, закрытой темной черепицей, можно было заметить два дымохода, соединенных с каждым из двух этажей. Но зданию требовался ремонт, или, говоря точнее, нужна была легкая перестройка первого этажа, обустроить мебелью второй этаж. И пока непонятно, что вообще делать с подвалом и чердаком. Подвал скорее всего превратится в место хранения, а чердак – в место хранения. Подумаю над этим вопросом позже. А, точно, еще придется покупать всю мебель. У дворянина хватило мозгов забрать все перед продажей, а у меня не хватило вбить ему в голову нецелесообразность такой идеи с помощью ментальной магии. Теперь стало поздно. На кой черт я вообще купил двухэтажный дом? Трудно сказать наверняка. Тут и желание иметь собственное жилье, чтобы не шляться по тавернам, и в каком-то роде экономия, ведь не придется тратиться на те же таверны. Но на этом причины не заканчивались. Просторно, можно уместить рабочую зону на первом этаже, энергично осматривала первый этаж Йеннифер. Вот тут поставить шкаф для снадобий, а там стол для варки, Она окинула взглядом дальний угол напротив лестницы на второй этаж. Там можно оградить зону для лечения или принятия родов. Она долго ходила по этажу, бормоча себе под нос идеи по планировке первого этажа, где ожидается, как она успела сказать, рабочая зона. Именно в этом состоит последняя причина купить такой дом. Правда, скоро он превратится в смесь алхимической лавки, малого родильного отделения и лечебницы. Йеннифер последнее время стала практиковать частную лечебную практику, в том числе оказывая медицинскую помощь женщинам в лечении бесплодия или помогая им прервать нежелательную беременность. Она занялась разносторонним лечением после нашего последнего посещения Вингерберга. До того момента в основном продавала снадобья и прочие алхимические штучки. Когда я упомянул перед ней о моих мыслях по поводу жилья, Йеннифер загорелась идеей иметь подобную лавку, чтобы не заниматься лечением в отдельной комнате в доме своих родителей. И она смогла меня уговорить, ссылаясь на мое желание учиться. А чем больше я узнавал о ее продвижениях в магии, изучении алхимии, а теперь еще практике врачевания, тем сильнее начинала испытывать неловкость от того, что молодая чародейка обскакала меня в магии. Я опережал только в ментальной магии из-за постоянного использования в торговле, и на пару порядков превосходил в пространственной магии, но там понятно, главную роль играет старшая кровь, а не мои личные заслуги. Мне определенно нужно с этим что-то делать, Ирен. В меня уперлись раздраженные фиалковые глаза. Я опирался о стену, скрестив руки, и так как был на голову выше Йеннифер, она смотрела на меня снизу вверх, скрестив руки на груди. «Почему ты меня не слушаешь?» «Ох, что опять?» «Я просто задумался. Нужно будет перевести все из моей комнаты сюда, и пора заказывать мебель. Мы ведь еще не разобрались, что вообще понадобится». Я осмотрел весь первый этаж, пытаясь мысленно представить его вид после оформления под лечебно-алхимическую лавку. «Мебель для спальни». Она поджала губы, кинув взгляд на лестницу, там начала спускаться галантея для ее комнаты. Как дошло до того, что она начала считать нас полноценной парой. Сам не понимаю, ладно, возможно, я переборщил в нашу прошлую с ней встречу, когда не смог сдержаться и начал подкатывать к молоденькой чародейке, которая, как оказалось, только ждала действий с моей стороны. Но тогда мы не задерживались в городе, и я провел с ней всего 2 дня, а теперь я решил остаться в Вингерберге на неопределенный срок. Так еще обратился к ней за помощью в обучении. Видимо, со стороны все выглядело именно так, в ее глазах. И чего я жалуюсь, как будто сам был против. Ладно, тогда следующая остановка, ремесленный квартал. Обращаю внимание Йеннифер, ранее прикованная к идущей к нам галантии, на себя. Идем с нами, подснежник. Тебе в любом случае нужно будет обставить комнату. Знаешь, когда ты говорил о собственном доме, я представляла себе небольшую хибару, чтобы можно было поспать, поесть и помыться, ну и малый угол с травами и склянками для алхимии, а не вот это все. Она неопределенно помахала рукой из стороны в сторону. Эй, я не настолько минималист. Изначально я копил на целый игорный дом с трактиром на первом этаже, местом для игр в карты на втором, ну и жилым помещением на третьем или в отдельной пристройке. В общем, слегка переоценил предполагаемые горы злата с торговли. Помню, ты рассказывал мне об этом. Не ожидала просто, вот и все. Потому что пришлось бы еще 2 года таскаться с телегами, и это с помощью Детмальда. А так, отрицательно качаю головой. Неважно, идемте за мебелью. Игорный дом с трактиром, переспросила Йеннифер, когда мы направились на выход вслед галантеи, выбежавшей на улицу первой. Мне ты об этом не говорил. Слегка пересмотрел свои планы. Теперь никакого игорного дома в ближайшее время. Чего ты так дуешься? Мы не так много общались, чтобы я успел тебе рассказать. Она вздернула подбородок на мои слова, сжав губы в одну линию, и указала головой в сторону двери. Зато своему подснежнику все рассказываешь. Почему возишься с ней? Так еще комнату выделил. Либо ей на самом деле интересно, либо она ревнует. Просто замечательно, лучше не придумать. Как-то само получилось, она для меня как младшая сестра, не знаю. Пожимаю плечами, перед тем как пойти наконец-то на выход. Просто захотел ей помочь, и она веселая, хорошо играет и поет на лютне. Ну-ну, надеюсь, не наступит день, когда застукаю тебя с младшей сестрой в нашей постели. Раздраженно проворчала Йеннифер, перед тем как быстрым шагом направиться в сторону ремесленного квартала, что выбило меня из колеи на 10 секунд, достаточных, чтобы пришлось нагонять их двоих. На улице стало прохладно, меня обдал пробирающий до мурашек ветер, сигнализирующий о скором приближении зимы. Пришлось накладывать сохраняющее тепло чары на одежду. Проще было бы надеть теплый плащ, как сделали Йеннифер и Галантея, но я видел в своем действии тренировку, держащую меня в напряжении и позволяющую учиться поддерживать магические эффекты на себе в полупассивном режиме. Не то чтобы чары быстро спадали без поддержки, они держались ровно столько, сколько в них было вложено энергии. Я специально вкладывал маленькими порциями, чтобы приходилось почаще обновлять эффект. Хенгидемдейт рекомендовал мне практиковать поддержание чар таким образом, а также удерживать как можно дольше активные заклинания. Заклинания и чары применялись посредству словесной активации, основном для упрощения использования, словно ключ-активатор, позволяющий конкретизировать свое чудотворное желание. Можно обойтись без словесной формулы, но в таком случае нужно как-то иначе заставить свой разум настроиться в быстром темпе на преобразование энергии хаоса в заклинания или чары. Работа с заклинаниями отличалась от чар, их окончательный эффект имел отличие. Если заклинания имели скоротечное значение, к примеру, когда нужно просто создать сгусток пламени, огненный шар говоря проще, а затем запустить его в противника, после чего заклинание рассеется, то чары создавались на продолжительное время и часто подпитывались каким-то источником силы или артефактом для поддержания эффекта. Можно сказать, что сами термины просто разделяли манипулирование энергией на классы. Чары и заклинания были самыми распространенными, особенно в среде чародеев. Еще имелись ритуалы, проклятие и порча, ведьмачьи знаки, некромантия, химерология, та же алхимия, и даже инвокации, получение энергии от божеств или существ, которых ими считают, и от природных источников. Последнее часто используется друидами и жрецами. Видов взаимодействия с энергией хаоса слишком много, чтобы выучить хотя бы десятую часть во время обучения в академии. Чародеи, решившие посвятить свою жизнь изучению всех масштабов магии, и по сей день открывают новые границы, хотя некоторым из них более 400 лет. «Ирен, тебя долго ждать?» Меня окрикнула Йеннифер, успевшая удалиться на пару десятков метров, пока я медленно брел за ними в своих мыслях. Видимо, она решила все-таки остановиться ненадолго, а не нестись обиженно вперед как паровоз, чтобы я успел ее нагнать. Галантии не было видно, скорее всего она добралась до ремесленного квартала. «Иду, не переживай так», стоило сблизиться с ней, как она подошла поближе, резко обхватив мою левую руку своими и прижавшись поближе только для того, чтобы нетерпеливо потащить дальше к пункту назначения. Первым делом мы направились к плотникам, где как раз встретились с убежавшей вперед Галантеей. Мебели придется приобретать слишком много, на этот раз заказывали только самое необходимое. У них имелись простоватые чертежи на выбор, среди которых можно было выбрать наиболее привлекательные. Не сказал бы, чтобы я особо что-то выбирал, скорее просто ходил следом погруженный в свои мысли. И стоит дополнить, меня не эксплуатировали, не так сильно, как может показаться с первого взгляда. Йеннифер внесет свой вклад в будущее обустройство первого этажа. В доме ее родителей имелось все необходимое, чтобы заниматься алхимией и чародейским лечением. И стоит понимать, что за то время, как Йеннифер закончила ретузу и вернулась обратно к родителям, прошло достаточно времени, чтобы она успела заработать удовлетворительное количество средств в случае обустройства алхимической лавки, на лечение и продажи всяких простоватых зелий местным. Иначе мне бы точно не хотелось заморачиваться со всем этим делом, стоит только вспомнить опустевшие запасы в банке после покупки двухэтажного здания, а ведь траты только начинаются. Конечно, Йеннифер заверила меня, что возьмет первый этаж на себя, но жилые комнаты второго этажа ожидают, пока я не потрачу еще больше своих накоплений на обустройство. Еще нужно будет тратиться на обучение алхимии, редкие ингредиенты больно кусаются по цене, некоторые настолько сильно, что готовы откусить твою руку, или руку другого человека, решившего эти ингредиенты добыть. Но это проблемы на будущее, сейчас на распорядке дня стояло обустройство дома и лечебно-алхимической лавки, чем мы займемся в течение всей следующей недели. Дом в Вингерберге. Глава 29. Приятно отдыхать в просторной бадье после утренней тренировки с мячом. Теплая вода расслабляла тело, делая его слегка сонным. Впрочем, любые признаки сонливости спадут, стоит мне только выбраться наружу, что я собирался сделать прямо сейчас. Не то чтобы мне нужно было торопиться, Галантея и Йеннифер моются только перед сном, а утром их не ожидает рутинная тренировка для поддержания формы. Мне приходится посещать ванную комнату два раза. Я нисколько не преувеличивал и не преуменьшал свои навыки фехтования и их рост, примерно понимая свой уровень. Повторение заученных выпадов и стоек вряд ли постепенно делает меня мастером, скорее просто держит мышцы и связки в тонусе, и не дает забыть, как делать хотя бы выученное мной. Йеннифер скептически относилась к моим увлечениям холодным оружием, но особо ничего не говорила, оставляя трату чародейского времени на мою собственную совесть. Последние дни возникала следующая мысль: найти умелого солдата с должным опытом или местного рыцаря, часто таких обучают с детства, заставляя постоянно проводить спарринг с разными людьми по крайней мере. Я столько раз видел такое в фильмах и сериалах, да и слегка поспрашивал насчет обучения фехтованию, вроде сходиться. Так что, можно было бы нанять кого-нибудь для утренних тренировок, чтобы они имели хоть какой-то долгосрочный смысл. Остальные виды холодного оружия меня особо не заботили, я не собираюсь опираться на них, и тем более участвовать лоб в лоб в массовых стычках, чтобы иметь что-то получше в подобных ситуациях. Поднявшись из бадьи, первым делом спустил воду по встроенной трубе. Удобная тут система, только вот набирать приходится вручную. Так еще стоит бадья в отдельной комнате на втором этаже, ванная то есть. Чародеям особо жаловаться на наполнение бадьи не приходится, достаточно нескольких секунд манипуляций с энергией хаоса и простого заклиная, чтобы заполнить ее. Убрать воду можно также быстро, но мне хотелось потратить это время на вытирание себя и натягивание одежды. И вообще, должен же использоваться слив, не зря его устанавливали тут. Бадью, как и многое другое за прошедшую неделю, пришлось покупать самим. Еще пришлось арендовать вместительную телегу с лошадью для перевозки вещей из родительского дома Йеннифер и всех тех, которые покупали в городе. Надо было оставить одну телегу с лошадьми, хотя какой смысл, если более она не пригодится, или будет необходима слишком редко. Покинув средневековое подобие ванной комнаты, я оказался в центре коридора, соединяющего несколько комнат и лестницу, по которой можно было перемещаться между этажами, включая чердак. Места в доме предостаточно, даже с учетом зарезервированного первого этажа под рабочее место. Второй этаж полностью отведен под жилое помещение. Самая большая комната занята мной и Йеннифер, к ней я направился сразу, как только вышел из ванной. Помимо нашей, имелись еще три комнаты, но намного меньшего размера, при этом примерно одинаковые. Одну из них заняла Галантея, усыпав всю комнату горшками с цветами и полезными растениями, некоторые из них принадлежали Йеннифер. Пришлось распределить растения между нашими комнатами, пока разбирались с первым этажом. Сегодня придется переносить их вниз, не то, чтобы в этом имелась проблема, разве что в грядках перед домом, где будут посажены большинство из них, а также на территории заднего двора. Понятия не имею, как Йеннифер планирует следить за всем этим добром, хоть я и понимаю, насколько полезно иметь под рукой самые распространенные травы, используемые в алхимии. Благо меня обошли стороной, с поливкой, грядками и уходом за травами вызвалась помощь Галантея. На первое время хватит ее помощи, а там, как сказала мне чародейка, она может нанять любую прилежную девицу из местных, чтобы скинуть на нее работу с травами, или вовсе найти полноценного подмастерья с магическим потенциалом, как когда-то произошло с Детмальдом, успешно устроившимся на работу к алхимику в своем городе перед поступлением в академию. Оба варианта способны устроить чародейку, а также помощь Галантеи поможет освободить часть времени на саму работу, а не на постоянную поливку и слежение за растениями. И меня не может не радовать тот факт, что помощь молодого барда, и особенно ее приверженность к взаимодействию с принадлежащими Йеннифер травами, а также теми цветами, которые держит у себя в комнате сама Галантея, слегка сгладила острые углы отношения чародейки к моей подруге. Еще далеко не тот уровень, чтобы я мог провести день, не слыша при этом ревностного укола от чародейки, но хотя бы близко к тому, чтобы мне не приходилось раздражаться от слов Йеннифер. Открыв дверь спальни и пройдя внутрь, узрел успевшую проснуться чародейку, прихорашивающуюся у туалетного столика, привезенного из ее дома. Она не наносила какого-либо макияжа, просто возилась с волосами после сна, брызнула пару раз на руки из неприметного тюбика на столе, после чего поставила обратно, уместив между другими непонятными мне смесями. Провела руками вдоль волос, пытаясь задеть как можно больше из них, и начал расчесываться. Готов к нашему первому уроку, в меня стрельнули глазами через отражение в зеркале, проследив мой путь от входа к кровати. Рядом с ней стояла тумба со сложенными на ней вещами. На мне была одета простоватая одежда, можно сказать домашняя, сменный комплект, чтобы заменить пропотевшую тренировочную одежду, оставленную мной ранее в ванной комнате. Внутри находилась бадья поменьше, используемая только для стирки. Я успела все приготовить еще вчера. Сегодня попрактикуемся с тобой, а завтра можно открыть лавку. Я ждал неделю, конечно, готов. Начинаю переодеваться в повседневную одежду выпускника. Больше скажу, я готов к нашему первому занятию больше, чем ты была готова к твоему первому разу, слегка улыбаюсь, вспомнив неловкость чародейки в тот вечер. «ФФ, долго ты еще планируешь носить эти тряпки?» Она тактично пропустила мое высказывание мимо ушей, решив сменить тему и сконцентрировавшись на моем отношении к вещам. «Они удобны, но это нисколько не оправдывает постоянное ношение этого тряпья. Даже Галантея купила себе пару комплектов для выхода в свет. Позже куплю что-нибудь другое, если тебе так важно. То, что ты предлагала мне купить, пойдет только на разжиг камина. Одежда местных дворян меня не прельщала, нужно будет делать индивидуальный заказ у портного. Сейчас меня это волнует в последнюю очередь. А что касается Галантеи, отправиться в замок на празднование дня рождения короля в качестве приглашенного барда не то же самое, что гулять по городу между торговыми лавками. К нашему общему удивлению, выступления Галантеи в местных тавернах возымели непредвиденное внимание. Кто-то из приближенных Верфурила, короля Айдерна, удостоился узреть и увлечься игрой барда в один из вечеров. 3 дня назад к нам пришел посыльный из дворца, предложивший Галантеи выступить среди других приглашенных бардов на дне рождения короля. Идти в своей обычной одежке во дворец – идея не из лучших, поэтому Галантея приобрела себе качественную и красивую одежку к подобным мероприятиям. Сначала думал, что мне придется вновь открывать свой значительно опустевший кошель и дать ей достаточно монет на недешевый костюм, однако, как оказалось, она вполне неплохо получала от своей игры на лютне и пения. Как бы сильно Йеннифер не плевалась в тот момент в сторону ублюдка, решившего не брать ее на роль придворного мага, я ничего не стал говорить насчет приглашения, оставив решение на Галантею. Взвесив все за и против, она все же согласилась пойти. Также, те, кто отдавал приглашение, видимо, узнали о том, что бард живет с 2 чародеями, поэтому решили заодно пригласить нас. Стоило ли говорить, как отреагировала Йеннифер? Письмо было брошено в камин на 1-м этаже заодно с моим. Думаю, это была первая выходка чародейки, сильно разозлившая меня. Можно сказать, наша первая ссора. Но из-за моего изначального нежелания идти на празднование во дворец, когда у меня имелось море дел важнее, мне хватило простого извинения от Йеннифер, чтобы простить ей выходку. Все-таки не мог я долго злиться на ее вспыльчивость и острый язык. Мой гнев тогда быстро прошел, стоило ей поникнуть и искренне извиниться. Закончив одеваться в свою повседневную одежку, я под пристальным вниманием подошел к ней сзади, наклонился к ее шее, одарив ту нежным поцелуем, и обнял ее в полупоклоне. По-другому не вышло бы обхватить ее руками под грудью. Еще одна причина, почему я не могу на нее долго злиться, несмотря на скрытое тщеславие, необдуманные поступки, вызывающие порой вспышки злости у тех, кто был связан с результатами поступков, а также ее любовь к колким фразам, вгрызающимся в саму суть растущего раздражения у целей самих фраз, открытая теплота и забота по отношению к близким людям. Девушка сразу обмякла в моих объятиях, отвечая на приятную ласку, приложила ладошку к моей щеке, потянув лицо к себе, оставила на губах легкий поцелуй и сразу вернулась к своему отражению в зеркале, нисколько не скрывая появившуюся улыбку, вызванную вниманием к ее персоне. «Ирен, мешаешь, только дольше буду собираться. Мне хватило всего недели, прожитых 7 дней под одной крышей, чтобы понять простую истину насчет Йеннифер. С ней стоит вести себя по-разному, смотря в каком положении вы с ней находитесь. Легкие проявления нежности и редкие словесные уколы друг друга в уединении, расчетливое и уверенное поведение на публике и, что скорее самое важное, не давать ей чувствовать себя центром мира в большинстве времени, иначе она начнет показывать свою непредсказуемую сторону. Через сколько будешь готова к моему обучению? Специально удерживаю ее руки в объятиях, слегка подбешивая Йеннифер из-за неспособности завершить свои утренние процедуры по наведению красоты. В зависимости от главной помехи, в мою щеку уткнулся указательный палец, затем большой палец соединился с первым, щипая мою кожу. Поверить себе не могу, раньше я расставался с куда менее проблемными отношениями, может, у меня имеется какое-то скрытое влечение к красивым чародейкам, сложно сказать наверняка, особенно учитывая, что я не так много их видал. Случайные встречи во время нашего путешествия, короткие перебрасывания общими фразами, ничего более. Перестав обнимать занятую девушку, я отправился на выход из комнаты, бросив напоследок: «Буду ждать снизу, постарайся быстрее, иначе мне придется скрасить свое одиночество с Галантеей». Она как раз должна была проснуться, успел увидеть только поворот нахмуренного лица с поджатыми в тонкую линию губами в мою сторону. Там определенно прозвучало не одно оскорбление в мою сторону, безусловно досталось и Галантеи, но я их уже не слышал, оказавшись по другую сторону двери. Может, мне не стоит постоянно упоминать мою молодую подругу, почти каждый раз, когда мне хочется поддеть Йеннифер двусмысленными фразами с похабным контекстом. Может, в таком случае она перестанет относиться к ней со слабо скрываемым неприятием, надо об этом подумать. «Доброе утро, Ирен». Цель моих рассуждений встретилась мне у лестницы. Она поднималась с первого этажа, неся в каждой руке по лейке. Каждое утро, сразу после сна, она поливала все растения у себя в комнате. Из-за раннего времени она даже не стала переодеваться, спустившись вниз за водой в своей простоватой однотонной белой ночнушке. «А вот и подснежник», — думал, — «ты еще спишь. Давай помогу тебе», — беру из ее рук лейки. «Хотя, знаешь, может, мне перенести всю принадлежащую Йеннифер траву вниз? Там как раз все готово. И, кхм, думаю, она не скоро освободится, должен успеть». Кидаю взгляд на дверь спальни. Скорее всего, она теперь назло мне останется в комнате подольше, чтобы я хорошенько обдумал свое поведение по отношению к ней. Хорошо, но мне в любом случае нужны эти лейки для поливки своих цветов. Чтобы полить все травы, не хватило бы двух. И это я молчу о находящихся в вашей комнате. Она прошла мимо меня, направляясь к своей комнате. В этот момент мне пришлось проклясть себя за раннее приставание к Йеннифер. Появившаяся возбужденность от короткого контакта не успела пройти, поэтому, стоило стройной девушке в обтягивающей ночной сорочке пройти мимо меня, мой взгляд невольно опустился вниз на выделенные тканью ягодицы. «Идешь?» – она обратилась ко мне, когда выжидательно посмотрела после открытия двери в комнату. «Да», – засмотрелся, – «тебе так идет обтягивающая одежда». Вижу, словно давая мне время заметить, она нарочно медленно стала опускать голову вниз, заставляя свой лукавый взгляд задержаться на зарождающейся эрекции. «И тебе придется успокоиться, пока я переодеваюсь, иначе Йеннифер сожжет этот дом вместе с нами. Тогда подожду, пока переоденешься», отворачиваюсь от комнаты и прислоняюсь к стене. «Хотя бы ты не заставляешь ждать», получив в ответ положительный комментарий, решил подумать о десятках часов нудной теории об алхимии и не меньше практики, ожидающей меня в ближайшее время. Все возбуждение мигом спало. Глава 30. К последним 10 перенесенным на первый этаж горшкам с травами я начал про себя проклинать все вокруг. Когда мы поднимали их наверх, делали это все вместе, и сам процесс не происходил после утренней тренировки, когда я еще даже не завтракал толком. Вниз пришлось спускать самому, потому что Галантея занималась поливкой, а Йеннифер, как часто бывает, делала обидчивый вид в мою сторону. И увидев мою инициативу, чародейка попросила заодно спустить растения из нашей спальни. Единственное, что смогло сгладить ситуацию в тот момент, Йеннифер наконец-то закончила с утренними делами и решила приготовить завтрак на всех перед нашим уроком. Итак, начнем со снов. Тиссея предельно четко дала мне понять в академии, что у вас в Баннарде к обучению относится менее строго, скидывая многое на саморазвитие. Мы сидели с Йеннифер за небольшим столиком на первом этаже. После легкого завтрака и расстановки растений пришло время учиться. Стол находился в отделенном под алхимию углу. Не алхимический стол, на котором проводилась большая часть работы, а просто место, где можно сложить книгу с записями и другие полезные предметы. В данном случае на нем лежала личная алхимическая книга Йеннифер. В ней записывались все известные ей свойства различных трав, выученные рецепты и собственные наблюдения, последних было не сказать, чтобы много. Напротив отделенного угла находилась стена с дверью, отделяющая часть первого этажа, внутри которой теперь находилась комната, оформленная под лечебное место. Третьей и в то же время последней частью первого этажа была сама лавка с товарами, с ней приходится столкнуться при входе через главную дверь. Основы, брось, Йен, я знаю основы алхимии. Теория и практика, мне казалось пустой тратой времени перепроверять мои умения и знания в этой области с нуля. К сожалению, так казалось только мне. Я буду учить тебе так, как учили меня, и ровно в той же последовательности. Хорошо, так с чего начнем? Говорю сразу, бурду от похмелья и обезболивающую мазь я делал достаточно, их точно можно пропустить. Замечаю на себе осуждающий взгляд. Не смотри на меня так, я их продавал жителям Бонарда. Неважно, так и быть, пропустим их. Но самое распространенное лечебное зелье пропускать не станем. Мне в любом случае нужно будет подготовить их к работе. Она отправилась к одной из полок с травами, спущенными мной ранее. Какое именно? Повышающие природную регенерацию или иммунитет? Большинство зелий и мази не имели какого-либо оригинального названия, и просто именовались по их эффекту. С лечебными было именно так, их разновидностей имелось довольно-таки много, названия могут только путать людей и новоявленных чародеев. К простым лечебным зельям относились те, которые помогали залечить раны, вывести токсины и ускорить сращивание костей. Обезболивающая мазь входила в лечебную классификацию, но именно как мазь, и наносилась именно на рану. Она слегка останавливала кровотечение, могла помочь при легком порезе, чтобы не дать крови вытечь. Количество мазей сильно проседало под разновидностью зелий, зато готовить их проще. Требовалось меньше магических манипуляций в приготовлении. Алхимия не заканчивалась на зельях и мазях, они только верхушка. Продвинутые алхимики могли изготовить эликсиры. Эффект от них в разы превосходит любое аналогичное зелье, однако, принимать их могут только чародеи, способные ослабевать побочный эффект таких жидкостей, а также ведьмаки, чьи тела сами способны справляются с нанесенным телу уроном. Но эликсиры слишком дорогая вещь, их чародеи то редко создают. Ведьмаки пользуются отварами вместо них. Отварами называют зелья с использованием токсичных частей монстров. Такие зелья не стоит пить никому, кроме самих ведьмаков. Из-за менее строгой и простоватой готовки, в ходе которой меньше используется ослабевание побочных эффектов, отвары токсичнее эликсиров, а пользы не так много по сравнению с эликсирами. Нет, Ирен, сегодня мы будем подготавливать ингредиенты. Завтра утром пройдемся по пересказу всей теории о базовых травах и рецептах. И, только если меня удовлетворит результат, перейдем на следующий день к приготовлению каждого стандартного зелья и мази по одной штуке. Начнем с лечебных. Ты сейчас не серьезно? Она точно говорила серьезно. Вот, передо мной поставили чашечные весы с обозначенными по весу шариками, с помощью которых нужно будет отсчитывать нужное количество ингредиентов. И еще это, теперь она раскатала плотную кожу, сложенную в форме футляра. Внутри находились инструменты. Разложи их и начни подготавливать листы скороцеля. Я сейчас схожу за маленьким котелком, наверное, в комнате забыла. Листья скороцеля, неприметного светло-зеленого растения, часто встречались в рецептах, засушенные в лекарствах, замоченные в спирте использовались в повышающих регенерацию зельях. Это только из выученные мною. Еще видел в одной книге, что листья скороцеля мелко режут и выпаривают в воде с солью, пропитывая жидкость энергии хаоса в процессе готовки. В таком виде их используют в специальных маслах против вампиров. Хотя, редко кто использует масла против монстров, не считая ведьмаков. А, да, еще скороцель используется в зеленых красках. Стоит ли говорить, как много этой травы притащила Йеннифер с ее упором в стезю целителя? Подготовление ингредиентов заняло у меня весь остаток утра. Йеннифер параллельно со мной готовила лечебные штуки для чародейского врачевания. Я говорю чародейского, потому что в нем редко используются обычные методы. Йеннифер не лечит серьезные болезни и раны, да и не умеет этого делать. Успел от ней узнать только то, что она планирует постичь мастерство местных врачей. Вкупе с чародейскими навыками, такой доктор будет иметь высокую ценность без каких-либо прикрас. А пока что на ней только помощь с распространенными болезнями, продажа лечебных зелий и мазей, и помощь с принятием родов, либо наоборот с прерыванием нежелательной беременностью. И еще одна услуга, по ее словам, но только в ближайшем будущем, когда она освоится получше со стезей чародея-врача, лечение бесплодия. Хаем, хорошо, на сегодня все. Она осматривала листья, поделенные мной на две части. Одна часть представляла из себя засушенные с помощью магии листья, а вторая часть листьев просто замачивалась в краснолюдском спирте. Предварительно мной были вырезаны стебли, сами листья пришлось напитывать пигмент растения искусственно созданными квантами света, а затем высушивать боковые стенки таким образом, чтобы между сухими стенками оставалась тонкая прослойка свежего листа. В случае первого варианта, с замачиванием все куда проще. В моем способе подготовки ингредиентов, то есть чародейском, заключается главная разница между алхимиками-чародеями и простыми людьми, желающими встать на этот путь. Без магии сложно добиться наилучшего результата у заготовленных ингредиентов, а без такой кондиции окончательное творение не будет иметь наилучший эффект. Можно приготовить лечебное зелье без сложного применения магии, но разница окажется налицо. Замечательный урок, Йен, саркастически обращаюсь к девушке, успевшей начать готовить сами зелья. Ты решила сделать из меня собственное подмастерье или все-таки научить алхимии получше? И то, и другое. Мне в любом случае нужно знать твой уровень, и нам, подчеркивает интонацией последние слова, продолжая возиться с литровым котелком над импровизированной каменной грелкой. Нужно подготовить побольше ингредиентов и зелий к открытию. Хватит хмуриться, я получаю легкий поцелуй в губы, когда она, наконец-то, заканчивая подготовку к приготовлению зелий. Пройти основы по второму кругу недолго, 3-4 дня хватит тебе закрепить изученное в академии, а там перейдем на изученное мной. Да, ты права, больше ворчать не стану. Как ты вообще смогла потратить столько времени на алхимию в академии? Мы с тобой учились примерно равное время. Изученная нами теория не сильно отличалась, можно сказать, знали одинаково, если не считать алхимические рецепты и свойства редких трав и не особо вредных частей монстров, в коих она меня точно опережала. Но вот сама практика в алхимии на порядок выше. В отличие от тебя я не шлялась в свободное время по шлюхам в Баннарде и не напивалась. Она вновь перестала обращать на меня внимание, переместив все свое внимание на приготовление лекарственного зелья. Тиссея позволяла мне возиться с зельями в ее личной алхимической комнате между занятиями и отдыхом. Это связано с твоей болезнью? В этот момент я понял, что сказал лишнего. Вообще, Йеннифер сама не говорила о прошлом до Академии и врожденном дефекте, от которого избавилась только в Академии. О нем я узнал только от ее родителей, когда мы занимались переездом девушки. В один из коротких разговоров с ее родителями, коих было не так много, ее мать вскользь упомянула о излеченных проблемах дочери и о том, как она рада, что жизнь Йеннифер наконец-то налаживается. КХМ, прости, что напомнил, не будем об этом, решаю зарыть тему, заметив ее резко опустившиеся плечи и подрагивающие ладони. Все в порядке, прошлое в прошлом, теперь со мной все в порядке. Йеннифер продолжила свою работу, вернув себе полное обладание над дрогнувшими эмоциями. Я пройдусь по городу, поспрашиваю о ком-нибудь способном помочь с утренними тренировками, поцеловав девушку напоследок в щеку, я отправился на выход из дома. Глава 31. Я облокотился об заднюю стену своего дома, уместив рядом тренировочный меч в ножнах. Было раннее утро, как всегда, во время моих тренировок с мечом, солнце встало чуть больше часа назад. Твоя самая главная проблема – твое пренебрежение к последовательности. Я ведь не использую неизвестные тебе удары. Почти все из них ты вполне хорошо успел отточить. Так почему не думаешь наперед? Напротив меня стоял мой учитель фехтования. К концу нашей очередной тренировки он решил прояснить замеченную во мне ошибку. Тебе нужно действовать наперед, брать инициативу в свои руки, а не отбивать удары в надежде на шанс парировать или поймать другого на ошибке. Другие могут просто не совершить ту самую ошибку. А парирование далеко не всегда значит победу. Я заглушал порывы предвидения во время спаррингов с Марцилем, чтобы полностью полагаться на свое мастерство, отчего ни разу не смог победить. В отличие от тренировок с Висимиром, где я постоянно полагался на свои врожденные способности, ведь меня больше учили постоять за себя, а не научиться побеждать рыцарей без использования магии, на этот раз все было с точностью наоборот. Вот как месяц прошел с покупки дома и 3 недели с открытия нашей лавки. Продажа простых зелий начала приносить свои плоды. Жители Вингерберга часто покупали их благодаря своей дешевизне и относительно быстрому эффекту. Я почти не занимался лавкой, только помогал Йеннифер с готовкой зелий утром сразу после наших занятий, которые, кстати, закончились на прошлой неделе. Не все рецепты из ее книги были приготовлены мной, осталось освоиться еще с несколькими, чьи ингредиенты куда реже встречаются и стоят дороже. Йеннифер смогла выучить последние благодаря Тессе и ее щедрости при обучении личной ученицы. Также, я пообещал научить Йеннифер самым сложным заклинаниям из моей коллекции, как, например, заглушение шума по области и влияние на разум. Их мне удалось освоить в Академии благодаря личной библиотеке ректора и его редким наставлениям. Если бы это было так просто, тогда каждый второй дохляк с ржавой кочергой мог справиться с обученным человеком. Я не говорю, что тебе стоит прямо сейчас показать мне результат, просто держи это в голове и не забывай. В следующий раз сделаем на этом упор. Хорошо, тогда до следующего понедельника. Удачи и не пропадай там, Марцель. Попрощавшись с наставником по фехтованию, я отправился в ванную комнату. Хотя бы название дней недели в этом мире схоже с моим. И, к сожалению, на этом схожесть календарей заканчивается, что неудивительно, ведь в этом мире календарь позаимствовали у эльфов. Календарь на континенте работает таким образом, что месяцы сменяются во время значимых периодов. Именно во время таких периодов повсеместно происходят праздники. К примеру, 3 дня назад прошел праздник Беллитин, на людском языке переводится как «цветение». Во время Беллитина празднуют начало лета, но мы больше праздновали день рождения Йеннифер. Со своим днем рождения я так и не определился, другой календарь, количество дней в местном месяце могло перевалить за 50, пришлось выбирать день самому. В любом случае мне было не так важно, когда там мне исполняется очередной год, тем более сейчас, когда я стал чародеем и могу замедлять свое старение с помощью специальных зелий, а стоит мне освоить магию получше, так вовсе смогу остановить старение своими силами. Но так как знать свой возраст, хотя бы примерный, стоит, я решил выбрать Ламмас в качестве своего дня рождения. Праздник жатвы и сбора урожая. На людском он переводится как созревание, и проходит где-то в начале осени, начиная после себя одноименный месяц. Кстати, как сказала мне Галантея, она родилась в начале весны, то есть после праздника Имбаилк, почкование, знаменующего собой окончание зимы. После него, так же как в случае Ламмаса, начинается одноименный месяц, эльфийский календарь. Что касается прошедшего праздника, я даже не поскупился на серебряное кольцо с сапфиром для Йеннифер в честь дня рождения, и в итоге я снова оказался на мели, учитывая плату за уроки у Марцеля. О чем тут еще говорить, если мне даже пришлось разобраться со стаей гнильцов, гуманоидными человекоподобными существами, любящими перекусить трупами своей мерзкой головой, чтобы хватило монет на оплату обучения на месяц вперед. Марцель отказывался соглашаться на меньше месяца обучения, и даже в этом случае он сказал после нескольких занятий, что мне нужен минимум год, если я хочу браться за дело всерьез. Гнильцы полностью оправдывают свое имя, разнося заразу просто находясь рядом, а стоит их убить, как они взрываются, опрыскивая своими гнилыми внутренностями округу, отравляя воздух и оглушая всех в радиусе взрыва, причем так сильно, что могут лопнуть перепонки. Мне скорее заплатили не за само убийство этих тварей, ведь их вполне можно прихлопнуть издалека с помощью лука или арбалета. Основная плата пришла за стирание последствий от их взрывов. Стая обосновалась на одной из ферм, и если бы никто не помог с землей и растениями, опрысканными их внутренностями, то только дураку могло бы прийти в голову сажать чего на расстоянии в 100 и меньше метров от взрыва. И еще меня просили проверить животных, всего 2 заклинания на каждое, ничего сложного для любого обученного чародея. Денег с этого инцидента хватило на оплату уроков, что не могло не обрадовать меня, иначе вовсе остался бы без самой затертой марки в кармане. Наконец-то закончил, на первом этаже меня встретила Йеннифер, успевшая привести себя в порядок после сна и спуститься вниз. «Завтрак почти готов, и я буду ждать тебя у алхимического стола», она помешивала суп в подвешенной над печью кастрюле. «Дай мне хотя бы помыться сначала». «Конечно, еще не хватало ощущать запах твоего пота во время работы». Пересилив желание обнять ее в таком виде и получить впоследствии крики на весь дом об испачканной одежде, я отправился на 2-й этаж. Оказавшись наверху, сразу направился к ванной комнате и отпер дверь. Увиденное заставило меня остановиться в проходе. Галантея расслабленно растянулась вдоль всей боди, медленно потирая себя мочалкой. Совсем забыл, вчера девушка задержалась на праздновании дня рождения короля во дворце, участвуя в пире и играя на лютне до ночи, пока праздник не начал подходить к завершению. Скорее всего, она решила прервать традицию и помыться утром, а не сделать этого перед сном, как обычно они делают с Йеннифер. Я почти закончила, осталось смыть пену, она сразу заметила меня, услышав звук открывшейся двери. «Ох, можешь не спешить», с неохотой пришлось закрыть дверь и присесть на один из стульев в коридоре. Помимо комнаты лестницы, коридор соединялся с небольшой открытой гостиной, в ней мы обычно кушали. «Боже, через пару местных месяцев мне станет 30 лет, а я до сих пор совершаю столь глупые ошибки», нужно было затащить Галантию в постель перед тем, как начинать серьезные отношения с Йеннифер, оставалось только тяжело вздыхать на свои жизненные проблемы. Галантия зачерпнула чистой воды с помощью ковша и омыла свое намыленное тело. Привстав в бадье, она решила поскорее закончить с мытьем, чтобы не заставлять Ирена ждать слишком долго. «Как же хорошо так расслабляться в человеческом теле», — подумала она, вытираясь полотенцем. «Мне нужно будет провести серьезный разговор с Иреном, лучше не спешить, пророчество слишком туманно, вряд ли с нынешними навыками ему удастся исполнить его, и не факт, что именно ему предначертано исполнить пророчество Итлины». Накинув на себя чистую одежду и подавив в себе вновь разыгравшееся желание поговорить с Иреном о ее целях насчет него, Галантия вышла из комнаты и окликнула чародея, чтобы тот наконец-то помылся. Ирен прошел мимо, то и дело кидая на нее взгляды. Так легко у нее бы вышло соблазнить дитя старшей крови, внушить ему свои стремления, сделав их его собственными, но это не ее путь. Данами Атх никогда не станет вредить живущим существам, живущим в гармонии с природой, лишь накажет взорвавшихся. Живия не имеет никакого желания вмешиваться во вражду смертных, не любит она влиять на жизни людей, только участвовать в них, наблюдать и ставить вердикты окружающим. Год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком, скрываясь на виду среди смертных, та, кого одни зовут богиней, поклоняются ей в храмах, а другие возносят почести во время празднования Ламмаса, чтобы она одарила их земли своим благословением, королева полей ходит в созданном смертном теле, постоянно меняя его внешность. Долгие годы Данами Атх не вмешивалась в дела смертных, питая одинаковую любовь ко всем расам, населяющим ее дом, континент, но с каждой войной она видела увядание эльфов, чувствовала скатывающийся ком и скопившегося изо дня в день гнева двух рас по направлению друг к другу. Когда-то их расприм придет конец, либо случится полное истребление эльфов, либо им удастся покинуть этот мир и найти новый дом. Ее взгляд переместился на дверь ванной, где сейчас мылся тот, кому, возможно, предстоит спасти целую разумную расу от вымирания. В любом случае, его развитие займет не один год. Нужно будет подружиться с его женщиной, иначе она не перестанет настраивать его против меня. Смертная оболочка имела неприятную особенность, оно в точности повторяло тело смертных со всеми недостатками. В своей истинной форме она не испытывала такие нелепые чувства, как вожделение от постоянных взглядов Ирена на ее тело или раздражение от едких слов Йеннифер в ее сторону, когда та думала, что молодой бард не слышит, единственная цель которых – прогнать конкурентку из жизни чародея. Стерва, не смогла сдержаться королева полей от тихого замечания, уж больно сильно ей действовала на нервы чародейка. Глава 32. Полгода прошли в постоянной рутине. Приближался 1194 год. Тренировки заменялись помощью с зельями, а те в свою очередь переходили на домашние дела и медленное изучение магического искусства. Утренние тренировки с Марцелем подошли к концу. Теперь я вновь лишь поддерживаю себя в форме и иногда, когда мне надоедает, выискиваю местных и приезжих людей, способных хорошо сражаться мечами или другими видами оружия, но с другими только для разнообразия, за вполне сносную плату они соглашаются провести 1-2 спарринга. Распространенные зелья лечения и повышения иммунитета постоянно раскупались, как и новые направления. Зелья для животных, разбавляемые с водой, и аналог энергетика. Йеннифер успела навестить свою бывшую наставницу в Аретузе и получить от нее новую книгу с простоватыми, но при этом эффективными, рецептами. У них там происходило собрание с поправкой на чародейские замашки, то есть смесь званого ужина, выпускного у новых чародеек и вечера сплетней у чародеек постарше, по крайней мере, что-то такое пришло мне на ум после ее объяснений. Йеннифер звала меня вместе с собой, но мне удалось отговориться тем, что есть дела важнее и вообще я тогда взял заказ на еще одних чудищ. Правда вот, на следующее такое собрание мне придется пойти, если в моих планах не появится пункт вывести из себя чародейку. Кстати, о заказах, далеко не всех чудищ, встречающихся вблизи поселения и просто решивших попугать разумные расы континента, убивают ведьмаки. Заказ на утопцев в Баннарде и на гнильцев от местных фермеров оказались не единственными из тех, которые мне довелось выполнить. Люди сами себе поднасрали, решив истребить ведьмаков, не всех, конечно, но этого хватило, чтобы оставшиеся не успевали расправляться с выскакивающими тут и там чудищами. Один раз довелось разобраться с гулями, в часе пешего хода от города, прошлый опыт общения с ними помог, и один раз ко мне лично приходили с просьбой расправиться с утопцами рядом с канализацией города. Неужели растет репутация? Раньше не знал, что монстры заходят на территории крупных городов. Зачем мне заниматься таким неблагородным занятием, когда есть стража? Ну, тут стоит понять, что стража за стандартное жалование сражаться с монстрами не пойдет, и раз есть чародей, способный без труда с ними расправиться, то клерки из городской ратуши выберут именного его, то есть меня. Платили за убийство таких монстров мало, скорее всего больше, чем базовая оплата у ведьмаков, тем любят занижать цену их работы, но все равно мало. Вообще, монстры живучие гады, даже такие распространенные как гули или утопцы, при этом в большинстве своем сильнее человека. И разобраться в одиночку с хотя бы тремя гулями за раз без использования магии может разве что ведьмак, либо опытный воин, уделивший времени на подготовку перед нападением на них. Так что никакого желания заработать на монстрах не было. Я занимался убийством чудищ с одной целью – расширить свой боевой опыт, как бонус развеять свою повседневность. И скука только росла. Меня сложно назвать домоседом, в своем мире мне помогал спорт и путешествия. Тут мне удалось попутешествовать, посмотреть местные крупные города, хоть и не все, повидать основные расы континента во время торговой деятельности, но разве этого достаточно? Возможно, не будь у меня гена старшей крови. И тут стоит перейти к медленному изучению магического искусства, а точнее следующего ответвления магии, артефакторики. Именно это направление мне стоит изучить на надлежащем уровне, если я захочу пошататься по неизведанным мной мирам, а таких было, как можно понять, буквально все, не считая этого, и то спорно, и моего родного. Те миры, где мы с ректором побывали во время проверки работоспособности моих пространственных переходов, основанных на магии, особо не блистали дружелюбной человеку флорой и фауной. Мы изучали их только благодаря чарам Хинагидемдейта и его же артефактам, надетыми на нас перед переходами. Слова ректора о моей природно-магической устойчивости к болезням после пробуждения гена нисколько не успокаивали меня. Ладно болезни, но там чего только не встретишь. На одной из них мы как раз встречали разные группы монстров. Ну, в моем понимании они были монстрами, а там, наверное, местными животными. Так что, решил я все-таки побольше времени уделить своей главной особенности, только сделать это планирую на холодную голову, без попыток нестись сломя голову в портал в какой-нибудь новый мир без поддержки могущественного чародея. И из моего решения следует еще один момент. Подумав хорошенько насчет секретности, я решил рассказать самым близким мне людям в этом мире побольше о себе. «Итак, зачем мы понадобились тебе в столь поздний час, Ирен?» – проявила интерес Йеннифер. «До нашего привычного отбоя оставалось меньше часа. Специально решил рассказать попозже, чтобы уставшая чародейка не полоскала мне мозги весь день. Надеюсь, к следующему дню эффект раскрытия правды спадет». Галантия просто промолчала, усевшись на другой стул за обеденным столом на втором этаже. «Мне нужно рассказать вам одну важную вещь, только перед этим вам нужно понять кое-что», внимательно перевожу взгляд между ними. «Никому не рассказывать то, что я сейчас вам расскажу. Я доверяю вам и надеюсь, что мое доверие оправдано. Сейчас на столе не стояло какой-либо еды, просто по кружке зеленого чая. Разговор выйдет непростым и скорее всего затянется. Чего? Настолько важное? Почему я до сих пор не знаю чего-то важного о тебе?» Вскочила со стула Йеннифер. «Вышло так, что я знаю о чародейке все, а она обо мне только мои похождения с момента обучения у ведьмаков. С одной стороны понятна обида, с другой стороны совершенно неравноценные знания. Сядь!» Не смог сдержать ответного раздражения, совершенно не хотелось выслушивать обвинения в свой адрес от скрытых мной секретов. «Просто дайте ответ, готовы ли вы молчать о том, что узнаете?» Первой решила ответить моя подруга. По ее лицу можно было заметить, что она вполне серьезно отнеслась к моим словам. «Я ничего не расскажу без твоего разрешения, Ирен», промолвила с легкой улыбкой Галантия, заставив нахмуриться Йеннифер. Протяженно выдохнув через нос, Йеннифер не стала дальше ломать комедию, но не верил я, что она на самом деле так сильно обиделась на меня на скрытие моего прошлого, так что она взяла пример с Барда. «Хорошо, даю слово, чтобы ты там не рассказал, и только попробуй сделать из этого какую-то шутку, в таком случае мои ноги не раздвинутся перед тобой в течение месяца», скрестив руки под грудью, она выжидательно уставилась на меня, и вот наш разговор вернулся на нужное русло, что не могло меня не обрадовать, а то начал сомневаться от своего решения рассказать о себе. В любом случае пришлось бы сделать это рано или поздно, хотя бы для того, чтобы сохранить наши отношения. Чем дольше держать близких людей в неведении, тем больше потом они разочаруются от недостатка моего доверия к ним. Наконец-то, а теперь скажите мне, что вам известно о старшей крови. Они неуверенно переглянулись между собой, после чего чародейка сказала: где-то слышала, точно не помню, с эльфами связано. Ничего странного в их незнании о старшей крови не было, знания очень специфичные и редко где всплывают со слов того же Хинагидемдейта. Так, ладно, что вам известно о пророчестве Итлины? Решаю освежить ее память.